Второй фортепианный сонет. Над ризой белую, как уголь волоса, рядами стройными невольницы плясали. Без слов кристальные сливались голоса, и кастаньетами их пальцы потрясали. Горели синие над ними небеса, и осы жадные плясуней донимали. Но слез не выжили им муки из эмали, неодолимую сияла их краса. На страсти, на призыв, на трепет вдохновенья браслетов золотых звучали мерно звенья, но непонятную, не трогаясь мольбой, своим властителем лишь улыбались девы, и с пляской чуткою над чашей голубой их равнодушные сливались напевы.